белые птицы. Ему показалось, что он не спал, а лишь на мгновение прикрыл глаза. Птицы все еще продолжали полет, зыбились, двоились, но теперь уже не в воздухе, а в густой льдистой воде. Он хотел обнять Альбинку, чтобы она не замерзла, но под руки попала только его тужурка, оставленная на сене, как змеиный выползок. Торопливо он ощупал пространство вокруг себя и негромко позвал: «Аля!» Под стажарами было тихо и пусто. Он чувствовал эту пустоту с такой же ясностью, как колючую сенную труху за шиворотом. Крикнул: «Аля!» Голос уходил, словно в вату. Ползая на коленях, он обшарил все уголки и, обескураженный, долго не мог сообразить, что произошло. Вдруг стало душно и холодно. Откуда-то потянуло сыростью и запахом талого снега. Отыскав выход, он выдернул сенную пробку и увидел сквозь переплетение сухой травы мутный рассвет. Он выбрался наружу и сощурился от белизны и света. Хлопья мокрого снега выбелили все вокруг. Ветер трепал влажные стены скирт, мял кусты и протяжно гудел в вершинах старых сосен. «Аля, где ты?» Прокричал он против ветра и задохнулся. А снежный заряд лишь набирал мощь, и теперь лавиной обрушивался на землю. На расстоянии трех шагов все пропадало в белой пене, и, оторвавшись от скирды, Андрей тут же потерял ориентиры. Он сделал несколько шагов и наткнулся на разбитое вдребезги седло. Подпруги были оторваны, искорежена кованная лука, а на потнике темными пятнами проступала свежая кровь. Андрей бросил седло, побежал вперед, но упал, зацепив ногой согнутое стремя. Он встал, отер лицо и пошел вперед. Фуражка давно слетела и унеслась куда-то вместе с ветром. Забитые липким снегом волосы обмерзали, скользили сапоги. Он кричал, звал и не слышал своего голоса. Иногда чудилось, будто кто-то откликается или плачет неподалеку. И он бежал на этот звук то влево, то вправо, пока не ударился о скирду. Он сполз по ее стене на землю, съежился и глянул на свои руки. Пальцы и ладони покраснели и распухли. Тупая саднищая боль стучала по жилам вместе с кровью. Он спрятал руки под тужурку и, ткнувшись головой в плотный бок скирды, заплакал. Он плакал горько, как плачется только в детстве. Но боялся громко всхлипывать и закусывал губу. И когда было не сдержать голоса, он зажимал рот израненными руками и вдавливал лицо в мокрое сено. Наплакавшись, он затих и долго сидел, глядя перед собой и слушая ветер. Внезапно он почувствовал мягкий толчок в спину, словно кто-то, играя, дотронулся ладонью. Андрей вскочил и увидел залепленного снегом жеребчика. Он стоял понурый и брякал уделами, словно хотел перекусить их. Андрей схватил повод, обнял коня, приласкался. «Живой, дурачок! Что же ты убегал от меня?» Он стал сметать рукой снег с его спины и боков и неожиданно обнаружил, что жеребчик посидел. Вначале он не поверил глазам своим, протер, взъерошил шерсть. От серых яблоков не осталось и следа. Конь стал белым, белее снега, состарившись за одну ночь. Можно было подумать, что это другая лошадь, бог весть, как здесь очутившаяся. Но Андрей смахнул лед с крупа и увидел тавро. Сбитое седлом холка еще кровоточило, отчего падающий снег мгновенно разовел и просвечивался. «Что же с тобой стало?» — спросил Андрей. Жеребчик вяло тряс головой и норовил уткнуться мордой ему в бок. Буран опал как-то разом. Высветлилось на небе туманное солнце. В открытом сверкающем просторе все вернулось на свои прежние места и приобрело привычные цвета и оттенки. Посинел белый лес на горизонте. зажелтели стволы старых сосен, ярдеющие из снега ягоды шиповника скорее напоминали цветы, чем плоды.